Письмо 10. Отправлено 27 декабря по адресу Санкт-Петербургская область, поселок Шавыринский, дом 133. Анне Веллер. Дражайшая Анна, как меня злит то, что я не могу сорваться с места и запросто приехать к вам. Какая мука от того, что два человека со схожими судьбами и отношением друг к другу не могут найти даже географической точки пересечения для своих искалеченных тел. Ну да ничего. Есть у нас вместо этого могучее устремление помыслов, и не будем отчаиваться, надеясь на божественный промысел. Итак, непременно хочу пересказать вам то, что поведал мне Хипротомус Виктоталамус после своего смелого заявления, что когда-то, в другой жизни, он существовал человеком и к тому же был императором российским по имени Аджип Сандал. «И с чего же мне начать?» — спросил жук и сам ответил. «Начну с самого начала, с рождения. Не возражаете?» Я не возражал. «Я родился в 3:00 пополудни под истошные крики павлина». «Поэтично», — прокомментировал я, но жук не обратил внимания на иронию и продолжил рассказ. «Е-е-е!» Орала птица, и содержались в ее песне все самые омерзительные звуки, которые когда-либо слышало человечество. Наш семейный лекарь Кошкин держал меня на ладони и чуть было не плакал в притворном умилении, как будто впервые принял удачные роды. Приподнятый на всеобщее обозрение, я обалдело глазел на собравшихся, растопырив в разные стороны свои согнутые в коленях ножки. Зрачки моих больших черных глаз то и дело закатывались, не в состоянии удерживать фокус, отчего я вздергивал розовыми пятками и потрясывал крошечной принадлежностью мужскому роду. Также я распустил к полу длинную слюнку, которая блестела и дрожала в свете солнечного дня. В самом центре моего еще совсем крошечного тельца, в месте, которое в будущем станет пупком, горел кровью остаток перевязанной кишки, еще несколько мгновений назад связывающей меня с матерью. Павлин по-прежнему неутомимо орал, по-своему воспевая роды. За ним, конечно, отчаянно бегали, пытаясь поймать в огромный сачок, но гадкая птица в последний момент увертывалась и, отпрыгнув на безопасное расстояние, раскрывала торжественный хвост, собираясь продолжить свою свинскую песню. Ловцы в такой момент замирали в параличе и, тараща глаза, смотрели, как тварь открывает свой клюв, высовывая из него тонкий, словно жало, язычок, как широко расставляет когтистые лапы, как набирает грудью воздух. «Е-е-е!» Раздалось наконец. И хотя этого крика ждали и готовились к нему, но тем не менее всех, и ловцов, и собравшихся при родах, передернуло морозным холодком. «У-у-у!» — застонала моя мать. Старуха Беба с задрапированным кашехонской сеткой лицом стояла возле волосатой руки лекаря Кошкина, сжимая в одной ладони пустой стеклянный сосуд, удерживая горловину так, чтобы мой мужской орган смотрел в самое его дно, а второй медленно наклоняла бутыль, из которой лилась вода в серебряный таз, стоящий в ногах акушера. Все, находившиеся в комнате, за исключением матери, сделали серьезные лица, потянули ко мне головы, вытягивая шеи, и, что есть силы, в слаженном порыве зашептали: пс-пс-пс. Но ни это змеиное шипение, ни импровизированное водоизвержение в таз никак не затрагивали мой слух. Что-то замкнуло в моем организме, и я продолжал пялиться то на окружающий мир, то, внезапно утеряв в нем резкость, заглядывал внутрь себя, рассматривая под черепом радужные переливы. Крошечный финик моей пипки прилип к грецкому ореху мошонки и ни на что не реагировал. «У-у-у!» — вновь застонала мать. «Е-е-е!» — заорал павлин, что есть мочи. «Пыс-пыс-пыс!» — зашипели собравшиеся с утроенной силой, мысленно уговаривая мой никчемный отросток выдать порцию долгожданной жидкости.